Графиня Растопчиной. О, в эти дни, дни роковые, дни испытаний и утрат, отраден будь для ней возврат в места души ее родные. Пусть добрый, благосклонный гений скорей ведет навстречу к ней и горсть живых еще друзей, и столько милых, милых теней.